Я ответил не сразу. Я действительно задумался. Речь не об аресте. Бить придется наверняка и насмерть. Стать острием, центром силы, которую будут качать в меня Гессер, Завулон, Эдгар, может быть, и другие маги. Да, я менее опытен, чем великие, но у меня есть шанс приблизиться к кости без боя, исходя из тех самых сентиментальных соображений. Альтернатива простая. Великие соберут все силы в кулак, и даже силы Надюшки им потребуются. И Гессер будет требовать от Светланы инициировать нашу дочь. Альтернативы нет. «Я убью Костю», — сказал я. «Не так», — тихо произнес Гессер. «Не то говоришь, дозорный». «Я упокою вампира», — прошептал я. Гессер кивнул. «И не рефлексируй, Городецкий», — добавил Завулон. «Не жуй свои интеллигентские сопли. Нет на свете хорошего мальчика Кости. Да и не было никогда. Пусть он не убивал людей ради крови, но он вампир. Нежить!» Гессер одобрительно кивнул. Я на миг закрыл глаза. «Нежить. У него нет чего-то, что мы для простоты называем душой. Какой-то составляющей, неуловимой даже для нас, иных. С самого раннего детства спасибо родителям-вампирам. Он рос, участковый врач слушал его сердце и восхищался здоровьем мальчика. Он превратился из мальчика в мужчину, и ни одна девушка не сказала, что его губы холодны при поцелуе. Он мог бы иметь детей, самых обычных детей, от самой обычной человеческой женщины. Но все это не жизнь. Все это взаймы. Все это украдено. И когда Костя умрет, его тело мгновенно рассыплется в прах, потому что оно давным-давно мертво. Мы все приговорены к смерти с самого рождения. Но мы хотя бы можем дожить до смерти. «Оставьте нас с Антоном», — произнес Гессер. «Я попробую его подготовить». Я слышал, как встали Завулон и Эдгар, вышли в коридор, закрылась дверь. Что-то зашелестело. Видимо, Гессер прикрыл нас от наблюдения. А потом спросил. «Переживаешь?» «Нет», — я покачал головой, так и не открывая глаз. «Размышляю. Костя ведь все-таки пытался вести себя не как вампир. И до чего додумался?» «Он не выдержит», — я открыл глаза и посмотрел в лицо Гессера. «Он не выдержит, сорвется. Физиологическую потребность живой крови он сумел погасить, а вот все остальное... Он не живой среди живых и тяготится этим. Рано или поздно Костя сорвется». Гессер ждал. «Он уже сорвался», — сказал я, — «когда убил Витислава и инквизиторов». «Один из инквизиторов был светлым, верно?» Гессер кивнул. «Я все сделаю как надо», — пообещал я. «Мне жалко Костю, но тут уж ничего не поделать». «Я в тебя верю, Антон», — сказал Гессер. «А теперь спрашивай то, что ты действительно хотел спросить». «Что вас держит в ночном дозоре, шеф?» — спросил я. Гессер улыбнулся. «Мы все, по большому-то счету, одной грязью мазаны», — сказал я. «Мы боремся не с темными. Мы боремся с теми, кого и темные-то отвергают. С психопатами, маньяками, беспредельщиками. Понятным причинам таких больше среди вампиров и оборотней. Так ведь и темные. Дневной дозор ловит тех светлых, кто хочет разом всех облагодетельствовать. По сути, тех, кто может раскрыть людям факт нашего существования». «Инквизиция, она вроде бы над схваткой, а на деле следит, чтобы дозоры не восприняли свою функцию всерьез, чтобы темные не стали стремиться к формальной власти над миром людей, чтобы светлые не стали искоренять темных начисто». «Гессер, ночной и дневной дозоры. Это две половинки одного целого. Гессер молчал. Смотрел на меня и молчал. «Это специально так было задумано?» — спросил я. И сам же себе ответил. «Да, наверное. Молодежь, только что инициированные иные, могли бы не принять общий для светлых и темных дозор. Как же так, идти в патруль с вампиром? Я бы сам возмутился». И вот созданы два дозора. Низшие чины с азартом ловят друг друга. Руководство интригует от скуки и ради поддержания формы. А начальство-то общее. Гессер вздохнул и достал сигару. Срезал кончик, закурил. «Я дурак. Все время думал», — пробормотал я, не отрывая взгляда от Гессера. «Как вообще мы существуем? Вот дозор Самары, вот дозор Великого Новгорода, вот дозор поселка Киреевский Томской области. Все вроде бы самостоятельны. По сути, при всех проблемах бегут к нам, в Москву. Хорошо, это не оформлено де юре, но де факто. Московский дозор руководит дозорами всей России. А также трех государств СНГ», — пробормотал Гессер. Выпустил клуб дыма. Дым стал собираться в воздухе плотным густым облаком, не расползаясь по купе. «Хорошо. А что дальше?» — спросил я. «Ну как взаимодействуют независимые дозоры России и, к примеру, Литвы, а России, Литвы, США и Уганды? В человеческом мире все понятно. У кого дубинка больше и кошелек толще, тот и заказывает музыку. Но ведь российские дозоры покруче американских. Я даже думаю, самый сильный дозор — французский», — скучным голосом сказал Гессер. «Сильный, хоть и крайне ленивый. Удивительный феномен. Не можем понять, с чем это связано. Но не с потреблением же сухого вина и устриц в немыслимых масштабах».